Всем ли нужны дети? В школу мудрости часто приходят письма с вопросами не только от студентов самой школы. Не всегда человек желает участвовать в длительном образовательном процессе, а хочет получить сиюминутный разовый ответ на имеющийся вопрос. Получается микроконсультация. Это может дать эффект в решении какой-то одной конкретной задачи, но приходит следующая ситуация. Возникают новые вопросы. Поэтому мы предложили такую форму семейного образования, которая является, по сути, непрерывной консультацией в течение года. А главное, во время этих занятий закладывается такое мировоззрение, такая база, которая помогает самому получить ответы на все поступающие вопросы. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Александрович. Первым делом очень хочу поблагодарить вас за вашу деятельность и то знание, которым вы делитесь с людьми. Я купила несколько ваших книг, прочла «Материнскую любовь» и «Род, семья, человек». Остальные сейчас читает моя мама. Вкупе с другими философскими в каком-то роде книгами, ваша концепция помогла мне значительно поменять жизнь. У меня были огромные проблемы из-за недовольства и неприятия этого мира, и я очень сильно и серьезно болела. К счастью, в переломный момент я многое поняла и смогла в себе изменить кое-что. Не все, конечно, но я работаю над собой. Болезни практически прекратились, и я с удовольствием пользуюсь новыми знаниями, открывая для себя жизнь с другой стороны. Я студентка из Минска, 19 лет, будущий переводчик. Пишу письмо и чувствую, что оно будет длиннее, чем предполагают правила приличия, но мне просто необходим ваш хотя бы краткий совет или намек. Я пыталась получить его где-то еще, я очень нуждаюсь в нем, а вы — опытный и мудрый человек. Конечно, если я не получу его от вас, я продолжу поиски. У меня есть любимый человек. Мы встречаемся уже почти полтора года, очень любим друг друга. Собираемся пожениться в ближайшее время. Отношения у нас необыкновенные. До сих пор сохраняется трепет и нежность первых дней влюбленности. А после того, как я стала принимать его как мужчину и перестала стремиться его переделать, все стало еще лучше. По сути, мы противоположные люди. Классический вариант того, что мы как бы воспитываем друг друга. Оба это понимаем и с уважением относимся к разногласиям, стремимся к сохранению нашей любви и к компромиссам. Меня беспокоит один из самых главных вопросов семьи. Это дети. Вернее, их наличие или отсутствие. Мой любимый вырос в крепкой семье, где дети воспитывались с любовью и пониманием, и, естественно, эта ценность передалась ему по наследству. Лично я не хочу детей вообще. Я знаю, что если настаю, то он примет мою позицию, но будет страдать и чувствовать себя в какой-то мере лишенным радости и нереализованным в этой сфере. Здесь я разрываюсь. Между тем, как пожертвовать своим «я», оно ведь должно стоять на первом месте, и моей парой. Она также очень важна. Я люблю его и хочу сделать его счастливым, но также я хочу быть счастлива сама. Мы много про это говорили. Почему так? Много причин. Не могу сказать, что у меня в детстве была какая-то травма или негативный опыт. У меня есть младший брат, мы с ним в прекрасных отношениях. Я помогала часто маме в его воспитании. Просто, как только прямо или косвенно заходит разговор о потенциальных детях, каких-то принципах воспитания, даже о зачатии и рождении, о беременности, меня просто клинит. Хочется рыдать и плакать, и биться в истерике. Посещение женской консультации для меня просто ад. Я не знаю, в чем дело. Может быть, это что-то из прошлой жизни, а может, что-то все-таки из этой жизни повлияло, но что сказать не могу. Второй аспект. Я чисто практически не хочу детей. Я очень активный и увлекающийся человек. Кроме того, я знаю, что такое воспитывать ребенка, и как-то так сложилось понятие о том, что это трудно совместимо. Сейчас я чувствую, что рядом с любимым человеком начинаю превращаться в женщину, а не на взвалившую на себя серьезную учебу, работу, эмансипированную современную киборгшу. Но чем больше я вижу в себе женственности, тем отчетливее понимаю, что детей не хочу. Иначе моя жизнь станет не такой, и я не смогу испытать счастье. Потому что эта скованность моей свободы перекроет все ощущения счастья. Любимый, он расстраивается, пытается понять, но не может. Как-то задал вопрос. Почему ты не любишь наших детей? Гипотетических, конечно. А я ответила, что не знаю. Я ведь действительно не знаю. Я представляю их себе и не чувствую ничего, кроме вот этой вот истерики и дикого волнения. Возможно, мне не дано понять, почему так происходит. Наверное, жизнь специально столкнула эти два главных понятия в нас. И передо мной выбор. Все-таки разобраться в себе, раскрыть эту черту и постараться родить не только ребенка, но и любовь к нему. Забыть про материальное. Возможно ли это вообще? Или все-таки оставить на первом месте себя, пускай и с угрызениями совести от того, что я лишаю своего любимого мужчину такого важного для него аспекта жизни. Я очень мучаюсь из-за этого. Конечно, не сейчас время решать окончательно, но это не дает мне покоя. Я так нуждаюсь в маленьком толчке, в совете, пускай даже кратком. Знаю, нельзя всю мою ситуацию вот так описать в двух словах, но я действительно в растерянности и не могу найти ответ. В любом случае, я буду вам очень благодарна, если вы черкнете мне хоть пару строк. Хотя эта суть крайне неправильна. Ведь вам приходят тысячи писем, и если каждый будет требовать совета или поддержки... Если нет, что ж, это будет знак того, что я должна найти ответ сама. Спасибо вам огромное за ваши книги и за вашу мудрость, а также за то, что я могу отправить вам это письмо. Доверяйте своей душе. Она вам правильно подсказывает, что детей вам не надо. Пока. Дети должны рождаться тогда, когда партнеры взрослые и зрелые. Чаще всего мы видим, как детей рожают подростки, сами не ставшие еще взрослыми. И отсюда начинается много проблем. Понятие «крепкая семья», в которой вырос ваш любимый, это очень относительное понятие. И сегодня оно, как правило, не отвечает современным требованиям семьи. Большое количество детей, ориентированность на них — это прошлый век. Сейчас важно не количество, а качество. Поэтому сначала самим родителям нужно стать взрослыми, а уже потом рожать детей. Проблема психической незрелости родителей настолько глубока и объемна, что больными являются 90% семей и общества в целом. Не повторяйте ошибок, которые ярко видны вокруг. У вас будут дети. И тогда, и столько, сколько захотите, когда вы станете по-настоящему взрослыми, и захотите вдвоем с глубоким пониманием важности этого процесса, вот тогда все и состоится. Сейчас не тратьте на это силы и время. Учитесь любить друг друга. Создавайте пространство любви, качественную семью, и в какой-то момент вы захотите детей. Как ни парадоксально, описанная ситуация является более гармоничным проявлением жизни, чем та, в которой девушки... еще не вышли замуж, но уже хотят детей. В этом случае проблем в жизни возникает гораздо больше. Незрелые родители рожают соответствующих детей. Часто мы видим, как девушка выходит замуж и сразу же беременеет и становится матерью, так и не став женщиной. В этом случае брак, то есть некачественный продукт, обеспечен. В описанном случае... девушка ощущает свою незрелость и неготовность быть матерью и всячески сопротивляется этому. Здесь мужчине надо проявить мудрость, самому не давить на нее и не позволять это делать родственникам. Надо помочь ей становиться все более женственной, и в какой-то момент состояние женственности будет настолько глубоким, что откроет материнский инстинкт. Идя таким путем, семья гарантированно будет счастливой. Здравствуйте, уважаемый Анатолий. с огромным удовольствием и уже не первый год читаю ваши книги. Спасибо за любовь, знания, мудрость. В книге «Путы материнской любви» очень многие моменты вызвали у меня почти сразу полное приятие. Но я ничего не нашла в ней по тревожащей меня проблеме — отсутствии детей. Очень болезненная тема, очень непростая ситуация в нашей паре, неудача на третьем месяце, а потом глухая тишина. Конечно, многое перемололось в голове от самобичевания и воплей гордыни, за что, до некоторого осознания, некоторого, потому что ничего не изменилось в этом вопросе, а значит, проблема не решена. Но на материнство я уже смотрю иначе, и считаю это своей маленькой победой. Что вы думаете о невозможности, все в руках Бога, иметь детей? И как вы относитесь к ЭКО? Мне думается, что в этих манипуляциях слишком мало от Творца нашего. Спасибо, что нашли время прочитать это письмо. С уважением к вам и вашему пути. О проблеме отсутствия детей я пишу в книгах, и по крупицам единую картину можно собрать. Сейчас коротко подскажу следующее. Как правило, основной причиной, почему нет детей в семье, является накопившаяся в роду проблема избыточного материнского чувства. Когда чаша такой дисгармонии переполняется, то род может прекратить свое существование. И эта проблема часто не сильно заметна, но она действительно главная. Посмотрите на свой род, маму, бабушку, прабабушку. Насколько верно там была выстроена система ценностей, и не было ли перекоса в сторону детей? Если есть, переговорите с мамой на эту тему, потому что ее осознание данной проблемы облегчит решение вашей задачи. Ну а главное, конечно же, вас. Вам в себе нужно увидеть проявление этого избыточного материнского чувства и убрать чрезмерное желание иметь детей. Чем больше вы будете хотеть их, тем больше препятствий будет возникать для их появления. Направьте усилия на раскрытие своей женственности, на решение своей основной задачи жизни — быть женщиной. И чем дальше вы будете продвигаться в этом направлении, тем быстрее решится вопрос с детьми. В обществе существует глубочайшее заблуждение, что женщина — это в первую очередь мать. Именно материнство чаще всего считается наиболее ярким признаком женщины, но это в корне неверно. Женщина ценна в первую очередь женственностью и ярким проявлением всех женских качеств, а материнство является только малой частью состояния женственности. Если представить круг, в котором отдельными секторами располагаются отдельные женские качества, то материнство является только одним из 10 секторов. В таком случае женщина гармонична, и она прекрасно строит отношения с мужчиной, и в нужный момент у нее появятся дети и будет счастливая семья. Чисто физиологических причин отсутствия детей, как правило, немного, менее 10%. В остальных же случаях причины лежат в отношениях мужчины и женщины, в родовых проблемах. Отсюда и ответ на ваш второй вопрос по поводу ЭКО. Любое искусственное решение вопросов с детьми накладывает большую ответственность на родителей. Будь то ЭКО или усыновление детей, это нужно понимать и еще больше внимания уделять построению глубоких отношений в паре. Вторая причина тоже распространенная. Это несоответствие пары. Несоответствие не как константа, а как задача вывода отношений на такой уровень, где это соответствие есть. Или в некоторых случаях нужно действительно менять партнера. Но эту причину надо рассматривать после решения или отсутствия первой. Можно указать и третью причину. Она тесно связана с первыми двумя и неотделима от них. Это психическая незрелость мужа и жены. Когда их сознание находится на уровне ребенка или подростка, в таком случае мир часто не дает детей детям. Здравствуйте, Анатолий. Недавно я прочитала вашу книгу «Живые мысли» и ее раздел «Материнская любовь». Я мать троих взрослых детей. Два сына и дочь. 23, 20 и 22 года. Муж умер 13 лет назад. Жаль, что встреча с этой книгой произошла так поздно. Я поняла, что в моей жизни произошел серьезный перекос, который сказывается на жизни детей. У меня никогда и в мыслях не было, что дети — это не самое главное в жизни, а построение отношений с мужем, любимым мужчиной, предназначение женщины. А сейчас проблема. Дочь увлеклась наркотиками. С младшим сыном периодически возникают напряженные отношения, старший в армии, но и у него не все гладко в личной жизни. И возникает вопрос за вопросом. Есть ли выход из ситуации, когда мир близкого человека, ребенка, связан с наркотиками? Как строить отношения с мужским полом, с тремя детьми на руках, если муж умер? Я пересмотрела всю свою жизнь. Отношения с мужем, близкими, детьми, мужчинами. Куда ни кинь взгляд, везде произошел перекос. В любовных отношениях я в стабильном треугольнике уже 10 лет. С моей мамой в отношениях не все гладко, ей 83 года. Я чувствую нарастание проблем. Хотя после чтения вашей книги и осознания своих неправильных поступков стало легче. Такого наворота в своей жизни я даже не предполагала. Во-первых, ситуация не столь сложна, как кажется. И дети не на руках. Это уже взрослые души, которые способны решать самостоятельные задачи, если им не мешать. И мужчины вас не оставляют без внимания. А то, что вы находитесь в застывшем треугольнике, скажите себе честно, что вам так удобно, иначе этого бы и не было. И наркотическая зависимость тоже не смертельный случай. Довольно много людей проходят это и дальше живут счастливой жизнью. Вы сделали первый шаг в осознании себя, своей жизни, и даже этот небольшой шаг многое вам открыл. Не останавливайтесь. Экстерном сдавайте экзамен на зрелость и получайте диплом женщины. Пора. Вы уже большенькая. Беда многих людей в невежестве по самым элементарным вопросам жизни. Нужно пройти семейный ликбез, который позволил бы быстро получить профессию семьянина. Это сегодня самая важная профессия и самая редкая, потому что по-настоящему профессионалов-семейнинов очень мало, и поэтому у нас всего 5% счастливых семей, а 95% — брак, то есть некачественный продукт. Вы можете за несколько месяцев в корне изменить жизнь свою и своих детей. Это реальный срок. Я знаю много примеров качественного изменения жизни и за более короткий срок. В этом примере описан типичный случай проявления в жизни избыточного материнского чувства, из-за чего ушел из жизни муж, есть проблемы у детей и женщина в любовном треугольнике. Классический набор проблем из-за нарушенной системы ценностей и из-за избыточного материнского чувства. Но эта женщина ищет выход из ситуации, и она на верном пути. Улучшение в жизни у нее уже есть, и если она основные усилия проявит в сторону раскрытия своей женственности, а материнским чувством оставит десятую часть от того, что есть, в этом случае изменения будут более существенными и быстрыми. И это верный путь от наркотиков для ее дочери. Здравствуйте, Анатолий. Спасибо большое за книгу. С удовольствием ее прочитала. И, конечно же, не совсем согласна, но главное — очень много позитива и какое-то внутреннее убеждение, что наша жизнь должна и есть нам в радость. А грустные мысли, обиды, злость, зависть и так далее очень мешают нам это понять. Найти бы механизм, как от них избавиться. Обижаемся-то мы на родных, а как же? А не согласна как раз с тем, что, если я правильно поняла, мир может отобрать ребенка, если мать испытывает большую материнскую любовь к нему, так сказать, ущербную. Я такая мать. И уж поверьте, не по своей воле. Так сложилось, что мой ребеночек, еще не родившись, мешать стал родственникам, о чем мне сказали. Муж потерял интерес к толстой своей лапуше и так далее. Но, как ни странно, я оказалась очень хорошей матерью, которую не страшно даже бросить с грудничком, так как у меня все хорошо. Я все на себя взвалила. Я выживала и любила. Скажете, глупо? Любовь не выбирает. Говорят, терпение перерастает в любовь, а уж обратно и тем более. Но я отвлеклась. Я спасла сына. Вовремя вспомнила о Боге. Тогда я не была крещеная, и только интуиция или прозрение, уж как хотите назовите, но я молила и вымолила. И для меня это личный показатель большой материнской любви и еще то, что на все воля Божья. И уж если вы надумали учить или делиться мыслями с людьми о Боге, не худо бы было взять благословение хотя бы у батюшки. А уж книгу выпустить, повыше благословения просить надо. Уверена, что вы все это знаете и не обидитесь на напоминание. Интересные мысли. И еще раз заставили многое передумать. Слог легкий и простой. Приятно читать и думать. Еще раз спасибо. Желаю добрых мыслей на добрые дела и стабильного успеха. Благодарю вас за высокую оценку моего творчества. Книга «Материнская любовь» получила благословение свыше и принесла во многие семьи счастье, спокойствие, уверенность, любовь. Ваше письмо мне напомнило один факт. Недалеко от моего дома стоит церковь святого Уара. Этот святой младенец, получивший святость за следующее событие в его жизни. Мать очень хотела ребенка и молила Бога о том, чтобы он дал ей его. Наконец у нее появился долгожданный ребенок. Радости ее не было предела. Но материнское чувство вызывало беспокойство за его будущее. Как он будет жить? Будет ли он счастлив? Это обычные думы матери о своем ребенке, и она с первых дней его жизни начала молить Бога, чтобы он даровал большое счастье ребенку. Но через некоторое время младенец умирает. Мать в неописуемом горе и вопрошает Бога. «За что? Ведь я же молила о его счастье». А Бог ей отвечает. «При такой матери ребенок будет счастлив только на небесах». Жизнь этого святого младенца должна была помочь задуматься женщинам о своем избыточном материнском чувстве и научить их более гармоничному отношению к детям, не ставить детей на первое место в жизни. Но даже такие примеры не учат матерей. Поэтому я и написал правдивую книгу о материнстве, и она многим помогает дать детям истинное счастье.